Глава 7. «Под мою ответственность», — произнес Магмагл, — «я возьму парня». «Его дар не вырастет», — подлил масло в огонь сомнения Артурс. «У него не было резерва. Его выжег силой Маркус». «Нет, если этот парень смог сделать это, то и с остальным справится. В конце концов, полно способов добыть силу извне», — возразил Магмагл. «А вот это виднее тебе», — пожал плечами ректор. «Если ты берешь его под свою ответственность, тебе и учить».